Где идеальный контраст между белым, твердым, холодным фарфором кофейной чашки и ее черным, текучим, горячим содержимым был лишь временным конечным пунктом пути, проложенного среди предметов и явлений мира? Потому что она видела же когда-нибудь наперстянку, цветущую на осыпи, и пса, задравшего лапу на фонарный столб в парке одним из тех туманных ноябрьских вечеров, что так способствуют мистической красоте города, когда воздух заполнен, ах-ах, мельчайшими каплями дождя, и они не только пленкой облепляют кожу и шерсть, металл и древесину, но отражают свет, отчего серая субстанция вокруг блестит и переливается. Разве не довелось ей увидеть, как некто выбивает подвальное окно в дальнем углу заднего двора, потом открывает щеколду и заползает внутрь, чтобы своровать, что там найдется? Пути человеческие воистину странны и причудливы. Наверняка у нее есть в хозяйстве небольшой металлический штатив под солонку с перешницей, обе из рифленого стекла, но с крышками из того же металла, что и штатив, и с мелкими отверстиями, чтобы, соответственно, соль и перец могли сыпаться, и что только она из них не посыпала. Свиные отбивные, бараньи ноги, золотистые прекрасные омлеты с зелеными прожилками шнит лука, гороховый суп и стейки. По горло, сытая этими впечатлениями, а каждая из них своим вкусом, запахом, цветом, формой не могло не запасть в душу навечно, она и в этом ничего удивительного. Ищет за столиком кафе покой и тишину, и, судя по ее виду, не намеревается принять внутрь более ничего из даров мира сего. Мужчина передо мной наконец-то получил, что явно было непросто, свои три латте, и девушка-бариста с черными по плечи волосами, мягкими губами и черными глазами, мгновенно оживлявшимися, стоило ей заметить знакомого, но сейчас равнодушными, посмотрела на меня. «Один черный кофе», — сказала она, прежде чем я успел открыть рот. Я кивнул и вздохнул, чуть она отвернулась приготовить мне кофе. Вот и она тоже заприметила печального высокого мужчину с пятнами детского питания на свитере и хронически немытыми теперь волосами. Несколько секунд, пока она доставала чашку и наливала в нее кофе, я рассматривал девушку. На ней тоже были черные сапоги до колена. Последний писк моды в этом сезоне, и да продлится она вечно. «Готово», — сказала девушка. Я протянул ей сотенную бумажку. Она взяла ее безупречно наманикюренными пальцами, причем лак был прозрачный, успел заметить я, отсчитала в кассе сдачу, дала мне ее в руки, и засим обращенная ко мне улыбка переадресовалась трем подружкам в очереди за мной. Роман Достоевского, лежавший на столике, не особо меня манил. Чем меньше я читал, тем меньше этого хотелось. Известный заколдованный круг. Плюс к этому мне не нравилось находиться в мире Достоевского. Сколь бы меня ни потрясали его книги, как бы я ни восхищался его мастерством, я не мог избавиться от неприятного чувства. Нет, не неприятного. Правильное слово — некомфортное. Мне было некомфортно в мире Достоевского. Тем не менее, я открыл книгу и сел на диван читать, предварительно быстро оглядев зал и убедившись, что никто этого не видит. До Достоевского идеал, в том числе идеал христианский, виделся мне как чистота и крепость, нечто горнее, и как небеса, недостижимое почти ни для кого. Плоть немощна, разум слаб, но идеал непоколебим. К нему следует стремиться, его следует защищать, бороться за него. В книгах Достоевского все суть человеческое, точнее говоря, человеческое и есть все, включая идеалы, вывернутые наизнанку. Теперь они достигаются тем, что человек сдается, ослабляет хватку, одолевает все безволием и бессилием, более чем усилием воли. Униженность и самоуничижение — вот идеалы Достоевского в самых важных его романах, но эти идеалы никогда не реализуются в рамках романного действия вследствие униженности и самоуничиженности самого автора, что и делает его грандиозным писателем. В отличие от большинства великих писателей, Достоевский не выпирает из своих романов. Никаких фирменных виньеток, которые отличали бы именно его стиль. Никакой явно считываемой морали. Достоевский тратит всю свою смекалку и старание на то, чтобы люди у него были индивидуальностями, но поскольку многое в человеке противится уничтожению и отрицанию, то протест и активное действие всегда пересиливают пассивную милость и прощение, которыми они разбавлены. Отталкиваясь от этого, можно рассмотреть, например, понятие нигилизма у Достоевского. Этот нигилизм никогда не кажется реальным. Всегда он какая-то идея фикс, часть идейно-исторического небосвода того времени. И происходит так именно потому, что человеческое во всех своих формах и проявлениях, от самых гротескных, чуть ли не животных, до аристократических, изысканных, до самого идеала Иисуса, чумазого, бедного, презревшего красоты мира, везде берет свое и попросту наполняет все, включая и дискуссию о нигилизме смыслом до краев. У Толстого, который тоже писал и жил в эпоху глобальных перемен, каким оказался конец XIX века, и прошел через все его религиозные и моральные терзания, все выглядит иначе. Здесь вам длинное описание природы и интерьеров, обычаев и нарядов. Из ствола ружья после выстрела идет дымок, выстрел возвращается слабым эхом. Раненое животное подпрыгивает, прежде чем рухнуть замертво, и от крови, вытекающей на землю, идет пар. Охоте посвящены подробнейшие описания, которые были и останутся только достоверным документированием объективно существующего феномена, встроенным в насыщенное событиями повествование. Этой имманентной значимости событий и вещей у Достоевского нет. За ними всегда что-то скрывается, какая-то душевная драма. И это значит, что всегда есть аспект человеческого, который ему не удается ухватить и охватить, а именно связь нас с тем, что вокруг нас. Много разных ветров веет в человеке. В нем помимо глубин души есть и другие формирования. Те, кто писал книги Ветхого Завета, знали это лучше многих. Несравненное в своем богатстве изображение всех проявлений человеческого демонстрирует все мыслимые формы жизни, за исключением одной и, в конечном счете, решающей для нас, а именно внутренней. Разделение человеческого на сознание и подсознание, рациональное и иррациональное, где одно всегда объясняет или углубляет смысл другого, понимание Бога как чего-то, куда ты погружаешь свою душу, и борение прекращается, наступает покой и благодать. Это же наше сегодняшнее восприятие. Оно неразрывно связано с нами и нашим временем, небезосновательно позволяющим вещам ускользать от нас посредством сведения воедино самих вещей и наших знаний о них и нашего восприятия их, при том, что мы одновременно перевернули отношения между миром и человеком. Там, где раньше человек проходил сквозь мир, теперь мир проходит сквозь человека. А когда сдвигается смысл, то следом сдвигается и бессмысленность. Теперь уже не Божьим попущением человек оказывается разверст ночи, как было в XIX веке, когда главенствовать бралась остаточная человечность, что мы видим у Достоевского, Мунка и Фрейда. И человек, то ли по необходимости, то ли по прихоти, становился сам себе небесами. Отсюда достаточно было сделать лишь один шаг назад, чтобы смысл исчез полностью, и человек обнаружил, что над человеческим есть небеса, и что они не только пусты, черны и холодны, но еще и бесконечны. Чего стоит человеческое в такой вселенной, где человек всего лишь тварь среди прочих тварей, жизнь среди жизней, жительствующая не менее охотно в виде морских водорослей, грибов на лесной опушке, икры в рыбьем брюхе, крысенышей в гнезде или грозди мидий на морской скале? Почему мы должны делать то, но ни в коем случае не это, если все равно в жизни нет другого смысла и маршрута, кроме как слепиться вместе, пожить и потом умереть? Кого интересует ценность чьей-то жизни, когда она исчезла навсегда, превратилась в горсть жирной земли и несколько пожелтевших хрупких костей? Думаете, череп не ухмыляется насмешливо в могиле? Что меняет в этой перспективе плюс-минус несколько покойников? Ах, есть ведь и другая перспектива. Иной взгляд на тот же самый мир. Разве нельзя смотреть на него, как на чудо из прохладных рек и широко раскинувшихся лесов, спиралевидного домика улитки и вымоин в горах в человеческий рост, кровеносных сосудов и извилин в мозгу, пустынных планет и расширяющихся галактик? Да, можно. Потому что смысл не такая штука, которую мы получаем, но что мы сами привносим. Смерть делает жизнь бессмысленной, потому что мы стараемся, а с ней все прекращается, и она делает жизнь осмысленной, потому что близость смерти делает ту малость жизни, которая нам достается, незаменимой, драгоценной в каждом миге. Но в мое время смерти не стало. Ее больше нет нигде. Она осталась только в постоянных рубриках газет, в теленовостях и фильмах, где означает не конец течения жизни, ее обрыв, а наоборот, своим ежедневным тиражированием как бы утверждает это дальнейшее течение, непрерывность, и в результате странным образом дает нам чувство уверенности и точку опоры. Авиакатастрофы стали ритуалом. Они происходят с определенной периодичностью, предполагают всегда одну и ту же реакцию и никогда не затрагивают нас лично. Безопасно, но в то же время цепляет и интенсивно щекочет нервы. Какой ужас! Страшно подумать. Последние секунды, бедные люди. Почти все, что мы видим и делаем, несет заряд такой интенсивности. Она детонирует в нас, хотя мы лично в событиях участия не принимаем. Получается, мы живем чужой жизнью? Да. Все, что случилось не с нами и чего мы не пережили, тем не менее, становится нашим и нами переживается, потому что мы это видели, в нем участвовали, хотя физически там не были. И такое происходит не разово, но каждый день. И так живу не только я и мои знакомые, но все целые большие культуры, да почти все, кто существует, все гребаное человечество. Оно все изучило и все присвоило себе. Так море, поступая с дождем и снегом, не осталось ни вещи, ни места, которое мы не взяли бы в обиход и тем самым не зарядили бы человеческим, пропустив его через наше сознание. Для божественного человеческое всегда было мелким и малозначимым, и, видимо, благодаря исключительной важности самой этой перспективы, сравнить которую можно только с осмыслением того, что познание всегда предполагает падение, представление о божественном вообще возникло, а теперь сошло на нет. Потому что кто сейчас убивается из-за бессмысленности жизни? Тинейджеры. Они единственные, кого занимают экзистенциальные вопросы, из-за этого овеянные дополнительной аурой детскости и незрелости, что делает интерес к этим вопросам вдвойне невозможным для взрослых людей, имеющих понятие о приличиях. Удивляться тут нечему, потому что никогда жизнь не ощущается более остро и обжигающе, чем в юности, когда человек как бы в первый раз встречается с миром, и каждое чувство вновь. И вот он оказывается на слишком тесном для его великих идей поприще и ищет для них хоть какой-то выход, потому что напор изнутри все нарастает. И к кому они рано или поздно приходят, как не к дядюшке Достоевскому? Достоевский стал подростковым писателем. Нигилизм — подростковой темой. Как так получилось, трудно сказать, но факт налицо. Вся эта проблематика поражена в правах, одновременная энергия критической мысли перенацелилась влево, где растворилась в установке на равенство и справедливость, установке, что узаконивает и определяет развитие этого общества и нашей жизни в нем, теперь идущей не над бездной. Разница между нигилизмом XIX века и нашим – это разница между пустотой и равенством. В 1949 году немец Эрнст Юнгер писал о мировом государстве будущего. Сегодня, когда либеральная демократия скоро останется единственной моделью общественного устройства, кажется, что он был прав. Все мы демократы, все мы либералы, и различия между государствами, культурами и людьми сглаживаются повсеместно. Но чем по существу является эта тенденция как не нигилизмом? Нигилистический мир по своей сути – это мир, редуцированный и продолжающий себя редуцировать, как и положено движению к нулевой точке, пишет Юнгер. Примечание. Юнгер Эрнст через линию. Перевод Гульнары Хайдаровой. Конец примечания. Пример такой редукции – это и желание воспринимать Бога как благо, и стремление найти общий знаменатель для всех сложных процессов, происходящих в мире, и тяга к специализации, еще одной форме редукции, и воля все пересчитать в цифрах. Красоту равно леса, равно искусство, равно тела. Потому что разве не являются деньги величиной, которая уравнивает наиболее разномастные вещи так, чтобы их можно было продать? Или, как формулировал Юнгер, постепенно все будет приведено к общему знаменателю, в том числе и такие далекие от причинных связей отрасли, как мечты. В нашем столетии уже и мечты у нас похожие. Их мы тоже продаем. Сказать «равноценность» – просто способ иначе обозначить «равнодушие». Вот это и есть наша ночь.